Дело, с которым обратился к Ермакову секретарь обкома партии, состояло в следующем. По имеющимся сведениям, обвал закрыл проезд недели на полторы, на две. Так вот, не сможет ли Ермаков поехать в районный городок Рошт-Калу и распутать недостачу, обнаруженную у местного паренька-таджика? Я обращаюсь к вам с такой просьбой, потому что паренька я лично рекомендовал на эту должность. Знал его отца, вместе дрались с басмачами. Мне кажется, запутался он по неопытности. Машину мы вам предоставим. Квартирой на месте будете обеспечены. А тем временем расчистят обвал. Ермаков согласился. Договорились о выезде в Рошт-Калу завтра утром. Втроем они вышли на улицу. В это время из клуба напротив шумно высыпала молодежь. Ермаков смотрел на эту веселую пеструю толпу и вдруг, схватив за руку капитана, воскликнул. «Глянь, Дмитрий, да ведь это же красавица! А вон еще! А вон...» Мороз и Гафуров рассмеялись. «Да ты не смейся, жена-ненавистник!» — накинулся на капитана Ермаков. «Посмотри-ка хорошенько! Ведь это же красавицы! Одна в одну! Вот тебе невесты, выбирай! Сколько еще в холостяках ходить будешь?» Мороз добродушно расхохотался. «В том-то и беда, мой дорогой, что у нас в хороге все женщины-красавицы. Остановлюсь на одной, другая лучше». Остановлюсь на другой, третий еще краше. Так вот, до сих пор невесту выбрать не могу, отшучивался он. Тут только Ермаков припомнил напутствие плановика, когда собирался ехать в командировку. Действительно, он прав. Красивые девушки, стройные, как топольки, смуглые, с правильными чертами лица, черные выразительные глаза, косы ниже пояса. «Да ты, я вижу, и сам неравнодушен!» Подбегнул, пустил ответную шпильку капитан. В шутливом настроении, смеясь, они разошлись. Пожимая руку Ермакову, Мороз говорил, «Будешь возвращаться, заезжай к нам в Каракуль на заставу. Сегодня я отбываю. Мои функции, исполняющего обязанности начальника Харокской заставы, завершены». Сам начальник уже вернулся. Может, проводить тебя через мостик? Ермаков взглянул на друга. Глаза Мороза так и горели весельем и задором. Что ж ты думаешь, я красная девица? Перейду сам как-нибудь.